Глава 4. Ассирийцы. Великий охотник. Ашшур-Рубалит положил начало тому, что иногда называют Первой Ассирийской империей. При его внуке Сулмапуазариде I, Сулману господин, Ассирия, завершив уничтожение Метанни, стала великой державой. Имя Сулмануазарид носили также много позже несколько других ассирийских царей, фигурирующих в Библии. Еврейский вариант имени читается в русском переводе Библии как Салманасар, так что этого царя Первой Ассирийской империи обычно называют Салманасаром I. В этой книге автор обычно будет использовать библейский вариант месопотамских имен, поскольку они лучше нам знакомы, но когда, возможно, ассирийские имена будут отмечаться тоже. При Салманасаре I Ассирия вернула себе всю территорию, которую занимала при Шамшиададе I, основателе династии. Она продвинулась на запад до границ Хеттского царства, которое само находилось тогда на вершине своей мощи. В 1285 году до нашей эры хетты сумели заставить Египет отступить в великой битве в Ханаане. Завоевания, которые сделали ассирийцев правителями области в 800 километров шириной, принесли в страну добычу и рабов. Салманасар I воспользовался этим, чтобы украсить главные ассирийские города Ашур и город под названием Ниневия, расположенный на Тигре примерно в 80 километрах выше Ашура. Салманасар I чувствовал, по-видимому, что новая мощь Ассирии заслуживала новую столицу и построил Кальху на Тигре между Ашуром и Ниневией. Салманасар I умер в 1245 году до нашей эры после 30 лет царствования. При его наследнике Тукульте Нинурта I, верую в Нинурта, Первая Ассирийская империя достигла вершины своей мощи. Тукульте Нинурта I провел ряд успешных военных кампаний на востоке, в горах Загра, родины когда-то могущественных касситов. На севере он проник в предгорья Большого Кавказа, где группы хурритов основывали новое царство, известное впоследствии как Урарту, библейский Арарат. Этот ассирийский завоеватель разбил также касситов на юге и обложил их данью. Затем он вторгся в Элам и оккупировал его. При Тукульте Нинурта I Ассирия впервые добилась господства над всей Месопотамией, и перед смертью он правил территорией более обширной, чем Хаммурапи. Даже хетты, которые успешно противостояли Египту, дрогнули под ударами ассирийского молота и пали достаточно низко. Великий завоеватель правил почти 40 лет, прежде чем в 1208 году до нашей эры был в конце концов убит собственным сыном. Он стяжал великую славу при жизни и стал героем эпических поэм. Он даже более знаменит, чем большинство людей подозревает, ибо он вполне мог быть прототипом древнейшего языческого монарха, отмеченного в Библии. В книге «Бытия» мы читаем: «Хуш родил также Немрода, сей начал быть силен на земле, он был сильный зверолов, царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад, в земле Сен-Наар, и из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию и Калах». Бытие, глава 10, стихи 8-11. Не мог ли Тукульте Нинурта I быть Немродом? Этот монарх правил как раз в тот период, когда израильтяне вторглись в Ханаан, и сама атмосфера была наполнена восхвалением его великих побед. Истории, которые рассказывали о нем, смутно дошли в туманном виде до людей, которые через 8 веков после него написали Библию такой, какой мы ее знаем. Там, где говорится о городах Вавилоне, Эрехе, Уруке и Аккаде, Агаде, свалены в одну кучу великие завоеватели, предшествовавшие ассирийцу: Лугальдзагесси из Урука, Саргон из Агада и Хаммурапи из Вавилона. Затем внимание переносится на север к Ассуру, Ассирия, и отмечается рост Ниневии и учреждение новой столицы Калаха, Кальху. Даже фраза «Хуш родил Немрода» подходит, ибо Хуш представляет Кошши или Касситов. В начале в Вавилоне правила Касситская династия, затем ассирийцы. Кстати, на месте города Калах, где Тукульти-Ненурта I держал свой двор, города, основанного его отцом, стоит теперь арабский городок под названием Немрут. Но в бесконечном цикле роста и упадка величие еще раз сменилось почти мгновенным хаосом и распадом. Тукульти-Ненурта I еще удерживал свои великие владения, но уже началось другое великое движение народов. Мы мало знаем об этой группе скитальцев, но, по-видимому, это были индоевропейцы северных степей. На этот раз они обошли Черное море с запада, а не с востока, и включали отряды людей, которых мы теперь называем греками. Они гнали этих людей перед собой в море, и эти изгнанники, обратившись к пиратству, сделали столь же вредными и опасными, как и первоначальные захватчики. Мы видим, как морские разбойники набрасываются сперва на берега Египта. Пораженные египтяне называют их народами моря, и под этим именем о них обычно упоминают в истории. Египет сумел пережить нападение, но был так потрясен, что переживал потом долгие столетия слабости. Разбойники нападали также на Малую Азию и нынешнее сирийское побережье. Разрушение города Троя на северо-западном побережье Малой Азии было, вероятно, результатом этого вторжения. Позднее греки возвысили эту историю до эпического сказания о десятилетней осаде Трои объединенным войском греческих вождей. Вся Малая Азия задрожала. Хеттское царство, уже поставленное ассирийцами на край гибели, было разрушено. Сама Ассирия почти сразу после смерти Тукульти-Ненурта I почувствовала удары. Она уцелела, но ее империя была потрясена. Понадобилось более столетия, чтобы вновь набрать силу. В течение периода ассирийской слабости, последовавшего за вторжением народов моря, Вавилон имел шансы оправиться, но процесс этот был бесконечно болезненным. Свыше полустолетия царила практически анархия. Слабые касситские правители были освобождены от ассирийского господства, но не способны были организовать эффективное сопротивление вторжениям извне. Вторжение пришло из возрожденного Элама, повторяя события, имевшие место 800 лет раньше, после упадка Ура. Тогда эламитские экспедиционные силы взяли и разграбили Ур. Теперь эламиты взяли и разграбили Вавилон и соседние города. В 1174 году они похитили две из великих реликвий уже очень древней месопотамской цивилизации. Они похитили стелу с кодексом Хаммурапи возрастом 600 лет и стелу Нарамсина возрастом 1000 лет. В 1124 году власть захватил уроженец Вавилона и положил конец касситскому правлению, которое продолжалось к тому времени все быстрее и слабее 4,5 столетия. Имя нового правителя было Набу-Кудурри-Узур. Набу охраняет границы. Более поздний царь того же имени был известен евреям под именем, которое в английском переводе Библии читается как Небукадрезар. В некоторых местах Библии «Р» ошибочно заменяется на «Н» и читается как «Небукаднезар». В русском переводе Библии его имя читается как «Навуходоносор». Примечание переводчика. Навуходоносор I сумел разбить эламитов настолько основательно, что лишь через долгое время Элам осмелился двинуться на запад снова. На время показалось, что возвращаются славные дни Хаммурапи, и Вавилон запомнил Навуходоносора на много столетий. пришлось запомнить, ибо прошло еще 5 столетий, прежде чем прирожденный вавилонянин вновь стал верховным правителем Месопотамии. Причина того, что Навуходоносор I не добился большего, но остался только вспышкой удачи, состояла в очень большой части в новом внезапном изменении военной технологии. Железо. 15 сотен лет люди сражались бронзовым оружием. Это было нелегко. Медь и олово, два металла, идущие на изготовление бронзы, встречаются нечасто. Метод их поиска был труден и ненадежен. Финикийцы, имя данное греками хананиянам, жившим на морском побережье, даже посылали своих отважных моряков далеко за пределы Средиземноморья, на север, в места, которые должны были казаться концом мира, чтобы добывать олово в копях Корнуолла в Британии. Был, однако, известен металл крепче, чем бронза. Иногда находили куски серовато-черного металла, который, перекованный в мечи или наконечники копий, давал оружие более твердое и прочное, чем даже бронза, и дольше держал острое лезвие. Затруднение состояло в том, что этот металл, который мы называем железом, находили только случайно. Теперь мы знаем, что находки были метеоритами, состоявшими из особо твердого сплава железа с родственным металлом никелем. Конечно, можно было бы получать железо из железных руд, содержавших металл в форме химических соединений, но ранние металлурги делали это редко и случайно. Хуже того, железо, полученное таким образом, было нечистым и скверного качества. Затруднение было в том, что если медь и олово довольно легко выплавляются из руд на обычном огне, выплавлять железо было намного труднее. Нужна была более высокая температура пламени и более сложная техника. Даже после того, как было получено железо хорошего качества, необходимо было изобрести методы выплавки, которые добавляли бы к нему определенную долю углерода, чтобы получить сталь, прочный вид железа, который можно было использовать для оружия. Где-то около 1300 года до нашей эры техника выплавки и науглероживания железа была разработана в Кавказских предгорьях в Урарту. Эта страна находилась тогда под властью Хеттского царства, которое находилось на высшей точке своей мощи. Хеттские цари тщательно охраняли монополию на новую технику, ибо понимали ее важность не только как метода получения металла прочнее бронзы, но и в перспективе гораздо более распространенного, чем медь и олово. Вначале получали только маленькие партии железа, и в течение нескольких столетий оно стоило порой в 40 раз дороже серебра. Но еще до того, как выплавку можно было увеличить, а хеттам этим воспользоваться, им пришел конец. Хеттское царство было разрушено во время беспорядков, последовавших за движением народов мира, и хеттская монополия на железо была нарушена. Технология выплавки железа быстро распространялась, в том числе, конечно, в Ассирию, которая граничила с железным царством Урарту. Торговля железом восстановила процветание Ассирии, открылся путь для нового завоевателя. Им оказался Тукультипал Ясарра, верую в сына Ясарры, то есть в Нинурту. Он зашел на трон в 1115 году до нашей эры. Более поздний царь того же имени упомянут в Библии под именем Тиглат-Паласар. И новый ассирийский царь известен нам под именем Тиглат-Паласар I. Тиглат-Паласар расширил владение Ассирии до пределов, которых она достигала при Тукульте-Ненурта I. Железо было еще слишком редким металлом, чтобы использовать его для оружия в больших количествах, но Тиглат-Паласар I, должно быть, вооружил новым оружием свои отборные войска. С ними он направился вниз, в Вавилонию, и в 1103 году Навуходоносор вынужден был отступить перед стальными копьями Ассирии. Но Тиглат-Паласару I пришлось столкнуться с худшими опасностями. Давление кочевников поднималось снова. Эта постоянная смена цивилизованных завоевателей и кочевых захватчиков может показаться смертоносной, но скучной игрой. Почему кочевники всегда решают напасть на города, когда великие цари мертвы и похоронены? И почему они приходят почти сразу после смерти великого владыки? Разумеется, это не совпадение. Давление кочевников в древние времена было практически постоянным, хотя поднималось иногда до ошеломительных размеров. Пока цивилизованные области пребывали под властью сильных царей с хорошо организованной администрацией, кочевников сдерживали, и мы слышим о них очень мало. Как только на трон восходит слабый монарх, и в стране воцаряются распущенность и беспорядок, кочевые налетчики, ранее бессильные, добиваются весьма внушительных успехов. Во времена Тиглат-Паласара I вновь наступила очередь Аравии служить питомником кочевых разбойников. Эти кочевники были арамеями, и они давили на границы плодородного полумесяца на западе и на востоке, как делали амореи на 8 столетий раньше. При Тиглат-Паласаре I ассирийская армия под хорошим военным руководством била арамеев во многих кампаниях. Военные бюллетени, оставленные Тиглат-Паласаром I, содержат самые древние упоминания об арамеях. Разгром кочевников, однако, редко приносил продолжительную пользу. Посылать против них армии, пока они цеплялись за кочевой образ жизни и не переходили к оседлости, было все равно, что толочь воду в ступе. Кочевое воинство исчезало в пустыне и возвращалось, когда армия уходила. Ассирия истощила силы, сдерживая арамеев, и после убийства Тиглат-Паласара I в 1093 году до нашей эры его наследникам недоставало способностей старого царя. Как только Ассирия стала менее эффективно управляться, а во главе армии встали более слабые полководцы, арамейские набеги сделались намного более эффективными. Власть Ассирии сужалась, и страна вступила в новый полуторавековой период слабости. Этот период дал израильтянам шансы на экспансию. Когда они около 1200 года вступили в Ханаан, они нашли его побережье занятым народами моря. Эти народы, которых называли филистимлянами, владели железным оружием. А Израиль – нет, и в течение столетия филистимляне господствовали в стране. Затем в 1013 году до нашей эры Давид, одаренный израильский вождь, установил свое правление не только над собственным израильским племенем Иуды, но и над всеми остальными израильскими племенами. В ходе своего 40-летнего правления он разбил филистимлян и установил свою власть над всей западной половиной плодородного полумесяца вплоть до верхнего Евфрата. Этого никак не могло бы случиться, если бы Ассирия находилась в то время под управлением таких царей, как Тукульти-Ненурта I или Тиглат-Паласара I. Империя Давида также не была неприступна против проникновения амореев. В царствовании Соломона, сына Давида, амореи создали княжество близ северных границ самого Израиля. Одно из них со столицей в Дамаске сделалось весьма могущественным. Царство Дамаска известно обычно под именем Сирии, имя данное региону греками столетия спустя. Утверждение Сирии жестоко ослабило Израиль и способствовало смутам, которые вслед за смертью Соломона в 933 году до нашей эры привели к расколу Израиля на два царства – Израиль и Иудею. Ассирийский Гитлер. Казавшаяся бесконечной жизненная сила Ассирии произвела, однако, еще одно возрождение. Ассирия вновь ожила после яростного давления хурритов, а затем народов моря. Теперь она сразилась с арамеями. В 911 году на ассирийский трон взошел Адад-нирари II. Он реорганизовал управление и снова начал одерживать победы над арамеями. Арамеи осели в ряде княжеств в пределах плодородного полумесяца, и теперь их стало легче раздавить, чем во времена, когда они были странствующими кочевниками. Важным фактором, благоприятствующим Ассирии, был рост производства железа. В 889 году, когда сын Адад-нирари Тукульти-Нинурта II начал свое краткое пятилетнее правление, железа в государстве было достаточно, чтобы вооружить стальным оружием всю армию. Ассирийская армия первой стала использовать новый металл в больших количествах и вступила в двухвековую эпоху завоеваний, сделавших ее ужасом древнего мира. Дело было не только в железе. Ассирийцы первыми создали науку осады городов. Население города с самых древних времен знало, что, окружив себя стенами, они могут отражать врага наиболее эффективно. С высоты стен легко было осыпать врагов градом стрел, в то время как враг мог принести мало вреда, посылая стрелы вверх. Осада стала поэтому состязанием на выносливость и терпение. Осаждающие избегали попыток проложить себе путь оружием и взять город штурмом. Вместо этого они довольствовались изоляцией города и не давали подвозить продовольственные припасы. Таким образом, голодом можно было заставить город подчиниться. Осажденный город старался продержаться, возможно, дольше, в надежде на то, что осаждающая армия не устоит перед скукой, лишениями и болезнями. Обычно это была долгая история, и часто при страданиях обеих сторон достигался некоторый компромисс, по условиям которого город соглашался платить дань, но оставался нетронутым. Ассирийцы, однако, в наступивший исторический период начали изобретать методы разрушения стен. Они строили тяжелые башни, которые нельзя было опрокинуть, ставили их на колеса, чтобы их можно было подкатить к стене, закрывали щитами, чтобы защитить людей внутри, и устанавливали таран, чтобы пробивать стену. Когда в стене пробивалась брешь и в нее устремлялась атакующая армия, для города все было кончено. С этой формой осадной войны пришел новый ужас. Пока битвы велись армиями против армий, кровопролитие было ограниченным. Побежденная армия могла бежать, и даже бегущие солдаты могли обернуться и защититься. Но когда город брали штурмом, население оказывалось зажато в собственных стенах и не могло убежать. Город был наполнен материальной добычей, а также беспомощными женщинами и детьми, над которыми можно было творить насилие, не опасаясь мести. В ярости сражений и упоении победой разграбление городов влекло за собой неописуемые жестокости. Это проявилось самым ужасным образом в правлении Ашур-Насирапли. Ашур хранит наследника, известного нам под именем Ашур-Насирпала II, который наследовал Тукульти-Нинурта II в 883 году до нашей эры. Он практически завершил уничтожение арамейских княжеств на всем пути до Средиземноморья, закончив труды двух своих предшественников. Он восстановил процветание Ассирии и выстроил вновь заброшенный город Калах, сделав его еще раз столицей царства. В Калахе он воздвиг для себя дворец, одно из первых ассирийских сооружений, раскрытых современными археологами. Дворец был раскопан в 1845-1851 годах нашей эры. От него осталось достаточно сооружений и ценностей, чтобы оценить его великолепие. Он занимает площадь почти в 2,5 гектара и украшен барельефами в необычайно реалистическом стиле. Многие показывают охоту Ашур-Банипала на львов. Царь изображен мужчиной с сильными, но довольно грубыми чертами. Охота всегда считалась королевским спортом, но мало было королей так увлеченных ею, как ассирийские монархи. Эта увлеченность вошла в пословицы. Библия описывает Нимруда расхожим определением «могучий зверолов перед Господом». Бытие, глава 10, стих 9. Барельефы, изображающие коней и колесницы, управляемые сильной рукой Ашур-Насирпала, поражающего львов стрелами, восхитительны, даже прекрасны. Животные – сплошные мускулы, ярость и эмоции. Вряд ли можно найти в мировом искусстве более реалистическое изображение страданий животных, чем ассирийские резные рельефные изображения раненых львов. Но они выражают каким-то образом наслаждение страданиями животных, напоминающее нам, что Ашур-Насирпал II знаменит, или скорее позорно знаменит, кое-чем очень далеким от искусства. Ему более чем любому другому ассирийцу обязана эта нация своей репутацией в истории. Он наполнил четверть столетия своего правления жестокостями, которые оставались непревзойденными до появления Гитлера. Жестокости эти особенно тесно связаны с новым способом осадной войны. Ашур-Насирпал II весьма эффективно использовал осадные устройства и ценил их достаточно высоко, чтобы оставить изображение на своих надписях. Он взял естественную склонность штурмующих армий к жестокостям и поднял ее до преднамеренной политики террора, почти невероятного для любого века, кроме 20-го, который был свидетелем деяний нацистской Германии. Когда армия Ашур-Насирпала II захватывала город, смерть от пыток становилась рядовым явлением. Головы отрубались во множестве, из них складывали пирамиды, с людей сдирали кожу, их сажали на колья, распинали, закапывали заживо. Все это могло входить в обдуманный план повышения ассирийской мощи. Можно представить себе, что монарх утверждал, что путем такой политики террора города можно убедить сдаться без осады или еще лучше вообще не устраивать восстаний. В конечном счете мог бы сказать Ашур-Насирпал II, общее кровопролитие и страдания уменьшатся, так что жестокости войны станут в сущности благом. Ястребы войны твердят об этом и в наше время. Тем не менее, тот факт, что Ашур-Насирпал II с торжеством подробно описал свои деяния в надписях, иллюстрированных барельефами, тот факт, что он явно наслаждался зрелищем пыток, несомненно разоблачает его как садиста. Он совершал свои злые деяния, потому что получал от них удовольствие. В краткосрочной перспективе политика Ашур-Насирпала II была успешной. Он расширил империю и поставил ее на прочное основание. Скончался он в мире и, возможно, с утешительным чувством, что хорошо поработал. В долгосрочной перспективе, однако, он потерпел неудачу. Он сделал имя ассирийцев ненавистным и отвратительным. Такого успеха не добивался ни один завоеватель до Адольфа Гитлера. Позднейшие ассирийские монархи никоим образом не были столь порочными, как Ашур-Насирпал II. Некоторые из них были даже просвещенными и порядочными человеческими существами. Но благодаря Ашур-Насирпалу II клеймо садизма прилипло к ним всем, и ни один из них не знал мира. В остальное время, оставленное Ассирии, ее история состояла из подавления восстаний, ибо ни один народ не мог долго оставаться ее мирным подданным. И когда после 2,5 столетий непрестанных войн Ассирия была в конце концов побеждена, поражение было окончательным, другие нации могли склониться, пережить поражение и возродиться. До Ашур-Насирпала II Ассирии самой это не раз удавалось, но когда она вновь пала после Ашур-Насирпала II, она была раздавлена полностью и стерта с лица земли. Кони становятся крупнее. Сын Ашур-Насирпала II Салманасар III наследовал ему в 859 году до нашей эры и правил еще дольше, чем отец. Он стремился к дальнейшему расширению царства, и его подданные постоянно видели его во главе войска. Одно из арамейских княжеств все же пережило подъем Ассирии. Это было сирийское царство с центром в Дамаске, которое сохранило какие-то силы в районе западного рога плодородного полумесяца и активно занималось организацией сопротивления Ассирии. Главным союзником Сирии в этом предприятии был Израиль, ее южный сосед, в котором правил Ахав, царь знаменитый в Библии своим идолопоклонством и порочностью, по крайней мере, согласно взглядам библейских авторов. В 854 году союзники столкнулись с ассирийской армией в Каркаре. Такого места не обнаружено, но думают, что оно находилось в северной Сирии, километрах 50 от Средиземноморского побережья. Положение было отчаянным, ибо ассирийская армия была лучшей в мире и превосходила по численности союзную сирийско-израильскую армию в пропорции 3 к 2. Мы должны были бы знать подробности битвы, но мы их не знаем. Все, что мы можем сказать, это то, что, вопреки всем шансам, союзники ухитрились удержаться. Каким-то образом они остановили страшных ассирийцев, принудив их по меньшей мере к отступлению. Ассирийцы убрались, и Сирия, и Израиль выиграли для себя еще одно столетие существования. Довольно странно, что Библия не отмечает битвы. Одна из причин, почему мы так мало знаем о ней, почти как если бы авторам не хотелось отдавать честь великой победы порочному Ахаву. Мы знаем о ней из краткого упоминания в ассирийских надписях, от которых едва ли можно ожидать подробного описания битвы, которая уж, конечно, не была славной ассирийской победой. Однако, хотя союзники получили передышку, они спаслись не навсегда. Ассирия была слишком велика и слишком могущественна, чтобы игнорировать ее вообще. В другой кампании после смерти Ахава ассирийская армия опустошила Сирию и принудила ее и другие княжества Запада к выплате дани. Династия Ахава была свергнута и истреблена в 843 году, через 11 лет после Великой битвы. Иуй, израильский генерал, основал новую династию. Библейское повествование делает Иуя героем за уничтожение порочной династии, но ассирийские надписи показывают его в ином свете. Черный обелиск, обнаруженный в развалинах Калаха, показывает князей, подданных Ассирии, приносящих дань Салманасару. Один из них – Иуй Израильский, лежащий простертым у ног своего ассирийского господина. Правители Сирии и различных финикийских городов также помещены среди данников. Однако обескровленные ассирийскими хозяевами маленькие царства Запада сохранили самоуправление, и они обязаны этим, по крайней мере, отчасти сильному впечатлению, которое они произвели при Каркаре. Намного более опасным для Ассирии врагом было растущее царство Урарту на севере. Бывшая группа соперничающих хурицких княжеств объединилась в могущественное царство около 1000 года до нашей эры, когда Ассирия была разбита арамейскими вторжениями. Царство Урартов было сосредоточено вокруг озера Ван, к северу от верховьев Тигра, примерно в 320 километрах к северу от Ашура. Начался период постоянных войн между Урарту и Ассирией, период длительных неприятностей для этой последней. Урарту не имело других серьезных врагов и могло сосредотачивать все силы против южного соседа на протяжении нескольких столетий, в то время как армии Ассирии были разбросаны во всех направлениях. Поэтому, хотя Ассирия выигрывала почти все битвы, Урарту всегда удавалось оправиться, как только Ассирия отвлекалась на другие направления, и вскоре Северное царство готово было ударить снова. Поединок заполнил большую часть правления Салманасара III. Однажды ассирийским армиям удалось даже захватить столицу Урартов. Но Салманасар III не мог держать там армию, сидящую без дела. А когда армия ушла, Урарту оправилась вновь. Примерно то же самое происходило у ассирийского соседа на юге. В 850 году до нашей эры Салманасар III двинулся вниз по течению, чтобы вновь утвердить власть Ассирии над Вавилонией, власть, которая потеряла силу за полтора столетия до Тиглат-Паласара I. За это время новая сила продвинулась в Вавилонию, новая группа семитских племен из Аравии. То были халдеи. впервые отмеченные в военных надписях зловещего Ашурна-Серпала II. Салманасар III так и не добился полной победы над халдеями. Как и урарты, халдеи переваривали поражение и поднимались вновь, как только ассирийские армии уходили прочь. В правлении Салманасара III на мировую сцену выдвигаются индоевропейские народы. Они распространялись со своей восточноевропейской родины во всех направлениях со времен великих вторжений кочевников на конных колесницах. Первая великая цивилизация, которую они дали миру, цивилизация хеттов, увяла за 3,5 столетия до Салманасара III, но повсюду на границах появлялись другие племена, окружавшие семитический мир Аравии и плодородного полумесяца. Часть индоевропейцев двигалась к западу от Черного моря в Европу. Те из них, кто двинулся на крайний юго-восток и занял 3 самых южных европейских полуострова, известны нам под именем греков. Другие племена двинулись восточнее Черного моря и прошли через холмистые земли современного Ирана. Они мигрировали к югу, вплоть до современного Пакистана, еще около 1500 года до нашей эры. Эти восточные племена называли себя ариями, что означает «благородные». Поскольку эти племена говорили на индоевропейском языке, историки XIX века часто называли эту группу языков арийской, хотя на этих языках говорили и многие другие группы, такие как греки или хетты, не входившие в число восточных племен. Еще с меньшими основаниями арийцами или ариями называли людей, говоривших на индоевропейских языках. Этот термин был окончательно скомпрометирован Гитлером и нацистами, которые пользовались им при выработке своих бессмысленных расовых теорий. В этой книге я буду называть данную языковую семью индоевропейской. Одна из форм термина «ариец» сохранилась, однако, на вполне законном основании в названии страны Иран, который действительно был заселен этими племенами более 3000 лет назад. Страна эта была известна и под рядом других названий, из которых наиболее знакома нам Персия, и я буду пользоваться ими, когда это будет уместно, в данной книге. В стране преобладало несколько племен, находившихся в близком родстве по языку и культуре, но носивших разные имена. Всех их вместе мы будем называть иранцами. Первым из иранских племен, оставивших след в истории Месопотамии, были мидяне. Спустившись с севера, они сделали своим домом земли к югу от Каспийского моря и к востоку от главных хребтов Загра. Этот регион стал известен под именем Мидии. Мидяне впервые отмечаются в хрониках Салманасара III, который вел здесь военную кампанию в 836 году до нашей эры. Мидяне внесли важный вклад в историю военного дела, и этот вклад снова связан с лошадью. Конная колесница была замечательным оружием, которое, тем не менее, имело свои ограничения. Им можно было пользоваться только на сравнительно плоской поверхности. Неожиданные бугры и канавы могли перевернуть колесницу и серьезно покалечить колесничего. Было бы много лучше, если бы наездник ездил прямо на лошадиной спине. Даже без стремян, помогавших твердо держаться в седле, металлическое стремя было изобретено лишь 1000 лет спустя, всадник мог научиться удерживаться в седле даже во время галопа и прыжка и пользоваться таким дальнобойным оружием, как лук и стрелы. При любой попытке воспользоваться на близком расстоянии копьем, всадник рисковал быть сброшенным с коня отдачей от удара копья. Главная трудность состояла в том, что в течение первого тысячелетия в войне использовались только довольно мелкие лошадки. В наших глазах они выглядели бы как быстроногие и крепкие пони, достаточно выносливые, но просто несравнимые с крупными животными наших дней. Такой конек мог вести колесницу. Если один не справлялся, можно было запрячь пару, бок о бок, но лошадь такого типа не могла нести на спине груз всадника, особенно вооруженного, и быстро носить его в битве сколько-нибудь продолжительное время. а всадник не мог облегчить положение, сев на двух лошадей сразу. Именно медяне, по-видимому, первыми вывели крупных лошадей, способных нести на спине всадника, и иранские народы оставались самыми умелыми кавалеристами во всей истории древнего мира. Ассирийцы получили крупных лошадей от медян, вероятно, в качестве военной добычи, и добавили к своей военной машине еще один специализированный род войск – конных лучников. Ассирийские конники могли теперь пройти повсюду, где могла пройти лошадь, и могли преследовать бегущую пехоту по пересеченной местности, которая раньше защищала побежденную армию от преследований колесничих. Крупная лошадь означала и кое-что еще. Царские посланцы и курьеры могли теперь путешествовать быстрее и на большее расстояние, ибо крупные лошади устают медленнее. Почтовая служба, впервые установленная шумерами, была сильно улучшена и расширена ассирийцами, и поскольку коммуникации улучшились, ассирийцы могли организовать большую империю лучше, чем прежние завоеватели. Можно стало прокормить большие скопления людей и большие города, как Вавилон или Калах, которые достигали 30 тысяч населения.